житие святителя Дионисия, архиепископа Суздальского. Память 15-28 октября. Дионисий, в мире Давид, родился на юге России, в киевских пределах, в начале 14 столетия. Кто были его родители и где они жили, неизвестно. Обучившись грамоте, он с ранних лет посвятил себя подвигам иноческой жизни в Киево-Печерской лавре. Из любви к уединению он с благословения настоятеля обители удалялся с некоторыми из братьев на север России, взявши с собой на память о Киево-Печерской лавре копию с чудотворной Киево-Печерской иконы Божией Матери. На берегу Волги, ниже верст на 5 от Нижнего Новгорода, на месте, напоминавшем Киево-Печерскую лавру, Дионисий выкопал себе пещеру и поселился в ней. Сначала он жил здесь один отшельником, а потом, когда собрались к нему искатели безмолвия около 1335 года, основал монастырь с храмом в честь Вознесения Господня. Обширным знанием правил веры и строгой подвижнической жизнью Дионисий приобрел себе всеобщее уважение. Современники видели в нем мужа кроткого, рассудительного, знающего Святое Писание, учительного, славного постничеством и исполненного любви ко всем. Под опытным его руководством воспитались в иноческой жизни великие подвижники, преподобный Ефимий Суздальский и преподобный Макарий Желтоводский, он женский, и учительные старцы, каков был Павел Высокий. В 1352 году святой старец послал 12 человек из своей братьи в верхние грады и страны, и где же Бог кого благословит, для духовного просвещения народа и основания новых обителей. С глубоким уважением к святому Дионисию относились нижегородские князья Константин Васильевич, много заботившийся о построении церквей, сыновья его Борис, Дмитрий и Андрей Константиновичи, и дорожили мудрыми его советами и наставлениями. Почему, приезжая к своему отцу, они посещали Печерский монастырь и делали значительные пожертвования в пользу обители. Супруга Андрея Константиновича Анастасия Ивановна по совету святого Дионисия основала в Нижнем Новгороде женский монастырь в честь зачатия Пресвятой Девы в 1355 году. А по смерти своего мужа она под именем Васса была пострижена в иночество святым Дионисием в 1371 году. По примеру ее приняли монашество многие болярины, жены и вдовицы и девицы. Находясь в близких отношениях к великим князьям, Дионисий лично был известен и всероссийским митрополитом. Его знал митрополит Феогност, святитель Алексий, московский митрополит, нередко во время своих странствий в Орду посещал Нижний Новгород и, бывая в Печерском монастыре, высоко оценил благочестивую жизнь преподобного Дионисия, которого сначала посвятил в игумена, затем в архимандрита, а в 1374 году вызвал его в Москву для посвящения в сан епископа Суздальского и Нижегородского. По кончине святого Алексия преподобный Сергий, узнавший Дионисия еще в Печерском монастыре в 1365 году, предлагал великому князю Дмитрию избрать Дионисия в митрополиты. Но великий князь Дмитрий настоятельно хотел видеть митрополитом любимца своего Михаила, Митяя, и созвал епископов для его посвящения в Москве. Только один из них, блаженный Дионисий, смело говорил князю: «Кто это учит тебя, государь, переменять закон по своему усмотрению? Не следует быть тому, чего желают от тебя и от нас». Он убеждал князя, что по зависимости русской церкви от цареградской поставление первосвятителя без воли вселенского патриарха будет незаконно. Великий князь должен был согласиться с мнением Дионисия, и Митяй отправился в Константинополь, угрожая, что по возвращении лишит Дионисия сана и своими руками спорит скрижали с его мантии. Через несколько времени Дионисий отправился в Константинополь, но не по собственному произволу и не для того, чтобы спросить себе там сан митрополита, а по вызову его вселенским патриархом Филофеем по церковным делам, по делу о стрегольниках. В Царьграде Дионисий пробыл более года. Он употребил это время для пользы не только своей паствы, но и всей русской церкви. Для паствы своей послал он из Константинополя 2 точные списка с иконы Божьей Матери Адигитрии. Потом приобрел часть животворящего древа и мощи некоторых святых. Важнее же всего было то, что он объяснил патриарху опасность, в какой находится русская церковь от ереси стрегольников, усилившейся в Пскове и Новгороде. Патриарх, лично узнав высокие достоинства Дионисия, почтил его саном архиепископа, дал ему филон с крестами и стихарь с источниками. Если бы Дионисий желал высшей чести, при расположении к нему патриарха он после несчастной смерти Митяя мог бы спросить себе сан митрополита. Но он не искал земной чести, а славы Божией желал. «Мы нашли его», — писал патриарх в грамоте, — «достойным всякой похвалы. Видели пощение и слезы его, молитву и милостыню. Все, чем обозначается духовный Божий человек». Он присутствовал и на Пятом соборе, духовно беседовал с епископами о Священном Писании, причем показал ревность к вере и глубокое разумение священных правил. Почему и удостоен он почетного сана с возведением кафедры его на степень архиепископии, второй после Новгородской? Даны ему стихарь с источниками и филонь, с четырьмя крестами и ликами евангелистов. В патриаршей грамоте по поводу возведения Дионисия в архиепископа свидетельствуется, что он, Дионисий, не самовольно отправился в Царьград, как бы смущаемый честолюбивыми замыслами спросить себе митрополичий сан, а предпринял дальнее и трудное путешествие потому, что прежде бывший патриарх «видите, восхоти его, и приите, повелей ему». Снабженный патриаршими грамотами, блаженный Дионисий в конце 1381 года возвратился в Россию. Он был в Новгороде и Пскове и успел сильно потрясти там тлетворную ересь стрегольников. В это же время он установил общежитие в Псковском Снятогорском монастыре. К празднику Богоявления 1383 год прибыл он в Суздаль и затем был в Нижнем. В любимой Печерской обители своей оплакал он кончину великого старца Павла, подвижника учительного. В 1383 году великий князь Дмитрий Иоаннович Донской, недовольный митрополитами Пименом и Киприаном, поставленными помимо его ведома, увидал теперь достоинство блаженного Дионисия и вызвал его в Москву. С грамотами и в сопровождении своего духовника, святого Федора, ростовского архиепископа, князь отправил святого Дионисия в Константинополь для поставления в сан митрополита. На пути из Константинополя Дионисий посетил Киев, но киевский князь Владимир Альгердович, постоянный недруг великого князя Дмитрия Иоанновича Донского, велел задержать и посадить под стражу святителя за то, что великий князь Донской изгнал из Москвы митрополита Киприана, долгое время проживавшего в Киеве. По отношению к Святой Церкви это означало, что произвол человеческий вводит с собой в Святую Церковь только страдания и неустройство. По отношению к блаженному Дионисию это значило, что Господь еще раз и уже в последний подвергает его очистительным скорбям. «Господь, кого любит, — учит Святое Писание, — того наказывает, бьет всякого сына, о котором благоволит. Благо мне, что я страдаю, дабы научиться уставам Твоим», — исповедует священный певец. Блаженный Дионисий в пещерной келье проводил время в молитве и сокрушении сердечном. Так убыть в заточении и до смерти. Святой Дионисий скончался 15 октября 1385 года и погребен в Антониевой пещере Киевской лавры. Впоследствии частые неприятельские нашествия на Киев с 1638 по 1686 год истребили мощи святителя Дионисия с мощами других угодников Божиих. По древним памятникам Дионисий называется чудотворцем. В синодике Нижегородского Печерского монастыря сказано: «Преосвященный митрополит Дионисий, бысть архиепископ Суздальский, а прежде того был начальник Печерского монастыря». Представися 1385 года, октября в 15 день, а память его в 26 день июня. В Нижегородском Печерском монастыре, в теплом Успенском соборе, на левой стороне, В 1887 году устроен предел в честь святителя Дионисия. На храмовой иконе представлен вид древнего Нижегородско-Печерского монастыря, который был разрушен обвалом горы в 1597 году. Святому Дионисию есть служба в рукописи. В общей службе киево-печерским преподобным молятся и святителю Дионисию.